Один будет постоянно прятаться за другого, чтобы укрыться там от неблагоприятных обстоятельств, от душевной непогоды. Это будут сплошные обвинения. И такая-то тягостная ситуация может продолжаться всю жизнь, потому что характера, чтобы изменить положение и расстаться, у них может и не хватить. Возможность подобных сочетаний надо знать самим, не дожидаясь, пока с полной отдачей начнут работать бюро знакомства, в программы которых, кстати говоря, подобные соотношения могут быть и не заложены. Что еще нужно знать? В массе своей мы настолько безграмотны, что не знаем простейшего положения. Мужчины и женщины по склонностям и по поведению своему качественно отличаются друг от друга. По эмоциональным, по физиологическим, по установочным ценностям, словом, по всем опорным характеристикам это разные миры. И именно в этой-то разнице их прелесть. Эти объективно существующие различия надо знать и исходить именно из них, а не пытаться их переделывать на свой лад, на свой салтык. Женщина, с которой муж был до женитьбы ласковым и увлеченным ею одной, не должна испытывать потрясения, обнаружив вскоре после свадьбы, что он интересуется также и окружающей его действительностью, высоко ценит дружбу со своими приятелями и, самое главное, может до потери сознания увлекаться своим делом. Здесь нет никакого ущемления ее самолюбию. Здесь есть следование своей коренной привязанности. Ведь это же прекрасно, когда человек, когда мужчина состоялся, и у него есть дело, которое способно затянуть его, как говорится, с потрохами. Пусть жена сообразит, насколько это лучше, чем если бы он торчал у ларька и там, в свою очередь, соображал на троих. По складу характера для мужчины, как правило, главное – это его дело. И эту увлеченность надо понимать и не устраивать в его тылу партизанскую войну. Его тыл должен быть надежным тылом. И милиционер пускай идет на свою опасную работу с полным и непоколебимым психическим спокойствием. И хирург пускай проводит свои операции не дрожащими от обиды и возмущения пальцами. И эквилибрист пускай твердо держит на своем лбу шест, чтобы не сорвался с него и не расшибся бы об арену партнер, жизнь которого зависит от него. И ученый пусть садится за свой стол, отчетливо представляя себе все те выводы, к которым он пришел вчера, а не судорожно выискивая их обрывки в разгоряченном от гнева сознании, и так далее, и тому подобное. Но в свою очередь мужчины твердо должны знать и неукоснительно следовать объективной потребности женщин в постоянной эмоциональной подпитке, во внимании к тому, что они делают, как выглядят, что их увлекает. Отсутствие всего восхищения ею и ее трудами – это признак невежественного равнодушия, который ничем не лучше вздорного отношения с ее стороны к его делам. Следовательно, взаимное понимание психологических особенностей друг друга и полная готовность соответствовать этим особенностям – наилучший пример здесь болтик и гаечка, а не два болта и не две гаечки, которые могут сосуществовать лишь рядом, но не вместе. Вот такое взаимопонимание и взаимодействие – важнейшее условие для радостной, счастливой жизни, а следовательно, для здоровья. Оптимум заключается в том, чтобы человек с удовольствием шел из дома на работу, а с работы – домой. К вопросу о доме. Семейный дом никак нельзя сравнить с ящиком телевизора, который однажды принесли, включили, он и будет играть до конца своих дней. Нет. Как всякий настоящий дом, он требует постоянного обновления, достроек, перестроек, одним словом, постоянных забот и совершенствования. Солидарная работа семейной команды на строительстве своего духовного дома приведет ее к такой обители, что будут уважены лучшие склонности каждого, где угождение и понимание будут сопутствовать любой индивидуальности и где все вместе будут счастливы. Крайне важным условием этой счастливой и длительной совместной жизни является знание не только психологических, но и глубоких сексуальных различий в поведении мужчины и женщины.